Глава 9. Виолетта. Мир как будто замер. Меня била дрожь. Перед глазами стояла мутная пелена. В горле вдруг пересохло. Хотелось закричать, но сил на это уже не оставалось. Все, что я могла, это смотреть на неподвижную Ли. Согнувшись над ней, Лиза что-то кричала, однако я была не в силах разобрать ни слова. Точно так же я не слышала и того, что Синар кричал Лаэль недалеко от меня. Стоило только Ли упасть на землю, и ее фамильяр драконика тотчас рухнула вслед без признаков жизни. Звуки как будто пропали, а само сознание, казалось, держалось в теле лишь за счет эмоциональных всплесков Синара, которые из-за нашей тесной связи продолжали бить меня раз за разом. Я отказывалась верить собственным глазам. Убеждала себя в том, что это наверняка происки босса. Да, он просто поместил меня в ментальное внушение. Создал такие правдоподобные иллюзии, что все поверили. Но если меня не обмануть, Ли и Лаэль не могли вот так, вот просто, по щелчку пальцев. Они не могли умереть. Продолжая убеждать себя, я открыла список клана. Ноги вдруг подкосились, и я упала на землю. Ли значилась в клане, но шкала ее здоровья была совсем пуста. А значит, стоит снять с нее лут, и имя Ли Сухань исчезнет из списка. Безмолвные неконтролируемые слезы полились по щекам. Нет, это ложь. Чёртова иллюзия, какой-то обман. Ли, Лаэль. Всего пару минут назад они сражались вместе с нами. Совсем недавно Ли, как обычно, заигрывала с Лизой и спорила с Андреем по пустякам. Во время последнего перекуса Синар, как ни в чем не бывало, объяснял сестре, как увеличить скорость взлета и приземления. Именно это правда, а то, что я видела сейчас, — обман. Нужно найти способ выбраться из внушения туда, где Ли и Лаэль живы и невредимы. Краем сознания я понимала, что с моим уровнем ментальной магии уже невозможно попасться в подобную ловушку для разума, но все равно продолжала убеждать себя в обратном. Подумала о том, что неплохо бы переместиться во внутренний мир и обдумать ситуацию, но потом махнула на это рукой. Зачем? Мысли в моей голове и так сменяли одна другую с бешеной скоростью. При этом все они крутились вокруг Ли. Я отчаянно пыталась найти тысячу и одну причину того, почему происходящее вокруг не могло быть правдой. Мне вдруг стало плевать на лежащего без движения Андрея, на чего-то погрузившегося в гробовое молчание Синара, на Алену, изо всех сил пытающуюся успокоить бьющуюся в истерике Лизу, и на смертельную бледность, отразившуюся на лицах членов клана. Слезы полились еще сильнее. Из-за них я с трудом могла разобрать очертания мира вокруг. Но так было даже лучше. Я не хотела этого видеть, не хотела мириться с этим. Вот только с какой бы настойчивостью я ни пыталась ее отрицать, правда била по мне снова и снова. Ли, моя лучшая подруга, Лаэль, мы с ней через столько прошли, и сейчас они действительно трупы. Эти двое на самом деле мертвы. Кажется, на этой мысли я схватилась за голову, так как просто не знала, что еще могла сделать. Меня вдруг накрыла волна сожаления тысячи «а если бы?». Если бы только я среагировала быстрее, если бы только сразу распознала угрозу, если бы только не промедлила в нужный момент. Правда в том, что во время боя Андрея с этим красноволосым ублюдком я только и могла что переживать за своего парня, а должна была наблюдать за ситуацией вокруг. Однако в тот момент мои мысли были поглощены только Андреем. Безумный блеск в его глазах и радостная улыбка на лице по-настоящему испугали меня, и я не могла отвести взгляда от танца этих двоих. Из-за того, что Андрей абсолютно перестал замечать всех вокруг и совершенно не волновался о последствиях своих действий, которые меняли ландшафт на глазах, я подумала, что он мог оказаться под контролем бессознательной ментальной магии типа той, которую применяла Иль. В итоге я была сосредоточена не столько на стрельбе и прикрытии остальных, сколько на поиске причины его странного поведения. Я так за него боялась, что даже не заметила, как Ли и Лаэль... Вот же ж чёрт! «Вета!» Вдруг я услышала знакомый голос, как будто издалека. Думала его проигнорировать, но голос оказался слишком настойчив. В итоге, все еще находясь в прострации, я повернула голову и увидела перед собой Джана, смотрящего на меня сверху вниз. При этом, на удивление, его лицо оставалось твердым и решительным, пусть и с отчетливой мрачной тенью. «У нас нет времени на слезы», — сказал мне Джан своим обычным ровным голосом. Андрей сейчас недееспособен. А значит, или ты продолжаешь сидеть на месте, как вкопанная, после чего здесь погибнет оставшаяся часть отряда, или берешь себя в руки и начинаешь командовать. Решать тебе. Однако учти, что других вариантов у нас нет». Несмотря на то, что первой моей мыслью было послать Джана куда подальше и сказать, чтобы он взял командование на себя, если уж так хочет, второй все-таки стало твердое осознание того, что на самом деле азиат прав. Как бы мне сейчас не было трудно, больше всего я боялась потерять еще кого-нибудь из отряда. А если мы продолжим вот так стоять, как будто целенаправленно зазывая к себе врага, в итоге все именно этим и закончится. Последним триггером для того, чтобы отложить мысли Али и Лаэль в сторону, стала неподвижная фигура Андрея, валяющаяся на земле. В случае, если на нас нападут, пока у него откат, Андрей наверняка станет первой жертвой, чего я никак не могла допустить. Если я потеряю еще и Андрея, я этого просто не переживу. Сделав глубокий вдох, чтобы слегка собраться с мыслями и быстро вытерев стекающие ручьём слезы, я перенесла свое сознание во внутренний мир, чтобы получить больше времени для обдумывания ситуации. Не знаю, как у меня это получилось, но я заставила себя относиться к смерти Ли и Лаэль как к факту, отлично понимая, что если и дальше буду давать волю эмоциям и при каждом упоминании случившегося в своих мыслях предаваться воспоминаниям, ни к чему хорошему это не приведет. Сейчас главное — обеспечить безопасность нашему клану, Али и Лаэль. У меня еще будет время о них подумать. Однако я точно знала, что девушки не простили бы нам такую глупую и неоправданную смерть. Итак, что мы имеем? Перед Ли возникла иллюзия ее сестры и кинулась к девушке с целью обнять. Лаэль, среагировав быстрее всех, смогла бросить в нее кинжал. Однако он прошел насквозь, то есть в тот момент девушка действительно была лишь нематериальной иллюзией, скорее всего, подконтрольной другому боссу этого этажа. Откуда он узнал, как выглядит сестра Ли? Тут большой загадки нет. Еще с прошлого адаптивного данжа мы знаем, что продвинутые подземелья способны читать наши воспоминания и обращать их против нас. Загадка в другом. Будь сестра Ли лишь иллюзией, она бы не смогла атаковать мою подругу. Получается, что в момент атаки иллюзия стала реальной. Более того, я уверена в том, что тогда над головой противника засветилась шкала с ХП. К тому же, когда непонятный кто-то уже атаковал Ли, стоящая ближе всего к ней Саяна, успела выпустить во врага стрелу, которая определенно сбила часть ХП врага. Однако уже в следующий миг иллюзия начала испаряться, а новая стрела прошла насквозь. Сестра Ли вновь стала нематериальной и просто исчезла. Отсюда выходило, что боссы этого этажа действуют сообща, и более того, один из них целенаправленно вызвался стать приманкой, чтобы заманить нас в ловушку второго. Однако какая же все-таки у этого гада способность? Управлять иллюзиями — это понятно, но что еще? Босс ведь как будто создал нового моба из пустоты, а потом так же легко его истер. Как это понимать? У него что, есть доступ к системе, чтобы создавать и убирать мобов по собственному желанию? Маловероятно. С какой стороны ни посмотри, создание мобов, которые способны атаковать игроков, да еще и так, чтобы убить с одного удара, это влияние на какие-то, может, и не особо важные, однако все же коды системы. Вряд ли у босса была такая способность. Можно, конечно, предположить, что здесь под некоторыми иллюзиями скрывались настоящие мобы, как было и в прошлом легендарном данже. Но тогда почему сестра Ли буквально испарилась? Не будем исключать варианта, что такова способность данного моба, но есть еще один немаловажный факт, который отталкивал меня от данной версии. Совершая разведку, я проверила множество местных жителей с помощью своей ментальной магии и возможности контролировать разум. И ни от кого из них я не услышала даже малейшего отклика. А значит, сейчас вокруг нас иллюзии, и ничего более. К тому же меня смущает еще один момент. Слишком уж большой была шкала здоровья у сестры Ли, как для обычного миньона. 1 миллион ХП. Перебор даже для самого сложного данжа в мире. Из всего этого можно сделать следующий вывод. Пару минут назад перед нами появился вовсе не подручный босса, а он сам. Это выглядело логичнее всего. А значит, наш противник, во-первых, управлял всеми иллюзиями в этом мегаполисе, во-вторых, мог брать под контроль любую из них, как бы вселяясь в нее и делая материальной. Неужели у босса нет своего тела, а достать его можно лишь тогда, когда он находится в одной из иллюзий? Если это так, то все очень плохо, ведь найти, в какой именно он сейчас скрывался, учитывая их количество, практически невозможно. Сам же босс наверняка будет прятаться до того момента, пока у него не появится возможность атаковать, точно как было с Ли. Да, не нужно забывать еще и о том, что он владеет нашей памятью и может использовать ее, чтобы сбить с толку. Вот же ж черт. И как против такой твари бороться? Ума не приложу. Ладно, успокойся. Как бороться, можно подумать и потом. Сейчас нужно решить, что делать дальше. Оставаться на этом пустыре — точно не лучшее решение, ведь мы здесь как на ладони. Более того, способности двух других боссов нам неизвестны, и если они решат нас сейчас атаковать, то, учитывая нынешнее состояние клана, мы им мало что сможем противопоставить. Значит, нужно уходить отсюда в безопасное место и как можно скорее. Понятное дело, первое место, что пришло мне в голову, — это гора, с которой мы стартовали. Если сможем туда добраться, то получим большей частью безопасный лагерь и возможность хорошо все обдумать. Вот только в этом, на первый взгляд, хорошем варианте таились и свои проблемы. Во-первых, это Андрей, который не может двигаться, а значит, его транспортировка будет связана со многими трудностями. Во-вторых, Лиза и Синар, по которым смерть Ли и Лаэль ударили сильнее всего. Если блондинка все еще продолжала биться в истерике, рыдая в объятиях Алены, Синар, казалось, смотрел в пустоту, не видя никого и ничего вокруг себя. Ну и в-третьих, вероятность того, что нам не дадут улететь, о которой говорил Андрей немногим ранее. Успокаивало лишь то, что я уже проверила все иллюзии вокруг и взором истины и с помощью ментальной магии, однако так ничего опасного и не обнаружила. Значит, может и пронести. Были, конечно, и другие варианты. Например, забаррикадироваться в одном из домов или кинуться зачищать город в поисках треклятого босса. Но по понятным причинам мне не нравился ни один из них. Продолжать бой в нашем состоянии все равно, что подписать себе смертный приговор, а оставаться в городе, где каждая иллюзия в любой момент может подобраться к тебе и убить одним ударом, риск еще больший. Особенно учитывая, что о двух других боссах мы так ничего и не выяснили. Значит, нужно попробовать вернуться к горе. Как по мне, в нашей ситуации это единственный правильный выход. Тем не менее, даже после всех этих выводов я решила попробовать достучаться до разума Андрея с помощью своей ментальной магии, чтобы узнать, нет ли у него идей получше. Однако из-за его дурацкого отката мне не удалось сделать даже этого. Так что, вернувшись в Реал, я быстро посоветовалась с Жаном и, получив его одобрение, начала действовать. Первым делом оценила ситуацию вокруг. В радиусе ближайших 10 метров от нас иллюзий не наблюдалось. Тем не менее, что удивительно, те иллюзии, которые были в парке до того, как он стал пустырем, так в нем и остались. Ходили по разрушенной аллее, сидели на уже несуществующих скамейках и тому подобное. Кажется, у каждой здешней иллюзии была своя роль, которую та выполняла независимо от ситуации вокруг. Даже так лучше держаться от них как можно дальше. Затем я еще раз прошлась взглядом по остальным членам клана. Лицо Егора, несмотря на ситуацию, оставалось твердым, так же, как и Джана. Драконики и Альнара сбились в кучу с перепуганным блеском в глазах, а Иль и Азриль стояли слегка в стороне, явно размышляя о том, что дальше делать. Ситуация с Лизой и Синаром, понятное дело, заставляла желать лучшего. Изо всех сил, стараясь не смотреть на Лаэль и Ли, а также с трудом сглотнув ком в горле, я обратилась к тем членам отряда, которые пока не поддались панике. Времени на обсуждение не осталось, поэтому вместо того, чтобы начинать диалог, я стала отдавать твердые приказы, что и кому нужно делать. Подобная новая грань моего характера удивила не только меня, но и остальных. Единственное, я спросила у ребят совета насчет Синара и Лизы, и, как оказалось, не напрасно. Азриль пообещала привести Синара в чувство и направилась к нему, чтобы переговорить тет-а-тет. Или же наоборот, заявила, что Лизе сейчас бесполезно, чтобы то ни было объяснять. И если мы действительно хотим уйти отсюда, то должны использовать радикальные меры. В общем, Иль сказала, что возьмет под контроль тело Лизы с помощью своих способностей, так как она уже делала это раньше, еще при их знакомстве, то, по ее словам, особых трудностей не должно было возникнуть. Как-никак, оказывать сопротивление блондинка сейчас точно не в силах. Проблему Андрея я решила с помощью Егора. Тот поможет мне усадить его на Синара, если, конечно, Азриль приведет дракона в чувство, после чего я сама буду поддерживать Андрея во время полета. Конечно, Егор за счет своей силы лучше бы справился с этой ролью, но, учитывая габариты Андрея, еще одного здоровяка в огромной броне Синару не поднять, только легкую девушку. На удивление, Не без помощи Азриль Синар действительно подошел к нам, вот только на его руках был труп Лаэль, который он наотрез отказался здесь оставлять. По правде говоря, мне и самой не хотелось бросать драконику в этом страшном месте врагам на растерзание. Именно поэтому я не стала противиться идее Синара, лишь уточнив, что ему придется нести Лаэль в клетке из когтей из-за Андрея. В ответ на это Синар только безэмоционально кивнул. Наверное, если бы я настояла, он бы как воин все-таки согласился оставить сестру. Однако я просто не могла так поступить. Более того, понятное дело, проблема была не только с телом Лаэль, но и с Ли. Несмотря на то, что я была в силах забрать лут с девушки и дать ей исчезнуть, имелась причина, по которой с этим все было далеко не так просто, а именно отсутствие инвентаря. Вещи Ли, которые были нам просто необходимы, не перенесутся в инвентарь сами собой, как раньше, а просто останутся лежать на земле. Другими словами, нам придется потратить какое-то время на их сбор и упаковку, что сейчас точно не в интересах отряда. Именно поэтому я решила, что если Айлина понесет Ли в своих когтях, ничего страшного не случится, и уже в безопасном месте мы сможем решить ситуацию с лутом. Несмотря на то, что никто не стал со мной спорить, я вдруг поймала осуждающий взгляд Джана на этом моменте. Похоже, от него не скрылось, что кроме всего этого, я просто не могла снять лут с подруги, где-то внутри надеясь, что микроскопический шанс ее спасти еще оставался. Около минуты мы потратили на оставшееся приготовление. Всего же к этому моменту со смерти Ли прошло не больше 10 минут. Когда драконы приняли истинную форму, все расселись по своим местам, а я не без помощи Егора все-таки умудрилась усадить Андрея перед собой, мы, наконец, взлетели. Как и планировалось, Иль взяла на себя контроль над Лизой, благодаря чему мы смогли умостить девушку на драконику Джана без особых проблем. Дальше, несмотря на мою внутреннюю дрожь, все прошло гладко. Мы беспрепятственно начали набирать высоту, двигаясь прямиком к нашему лагерю на горе. Жаль только в нынешней ситуации драконы не могли разогнаться до максимальной скорости. Во-первых, из-за лишних пассажиров. Во-вторых, нестабильного эмоционального состояния. Как-никак, смерть Ли и Лаэль повлияла на нас всех, без исключения, пусть и в разной степени. Вот только в итоге спокойно мы летели лишь около минуты, после чего финик в моем рюкзаке как будто взбесился или сошел с ума. Это произошло точно в тот миг, когда мы покинули образовавшийся пустырь и достигли первых многоэтажных зданий. С двух сторон нас окружали огромные здания высотой этажей в 200, пока сами мы находились лишь где-то у их середины. Это место до ужаса сильно не понравилось финику. Кажется, его звериные инстинкты говорили о том, что нужно бежать. Именно из-за этого у меня и самой по спине пробежал холодок, после чего я начала быстро думать на тему того, как бы обезопасить наше передвижение. Однако было уже слишком поздно. Не успела я хоть как-то отреагировать на странное поведение своего фамильяра, как прямо перед моими глазами в паре метров от головы Синара что-то пролетело со свистом и на бешеной скорости. В тот же миг тишину нарушил крик боли Айлины. Когда же я с легкой дрожью повернулся в её сторону, то увидела, как это что-то, на самом деле оказавшееся стрелой просто огромных размеров, пронзило драконике крыло прямиком у того места, где оно росло из тела. Несмотря на то, что Эльнара, сидевшая на Айлине, уже лечила ее изо всех сил, это было недостаточно, и драконика потянулась к земле. Все потому, что за первой стрелой тотчас полетела вторая, третья и четвертая, к тому же далеко не в одну Айлину. Похоже, нас здесь ждали. Мы вновь попали в заранее приготовленную ловушку. Справившись с первым шоком, я вновь отправила свое сознание во внутренний мир, надеясь найти хоть какой-нибудь выход из данной ситуации. К этому моменту я уже успела понять, что обстрел по нам ведут из окон двух, а может и больше небоскребов с разных сторон улицы. Сейчас идеальным вариантом, конечно, было бы подняться до такой высоты, где враги нас не достанут. Однако было уже слишком поздно. Буквально за пару секунд непрерывного обстрела драконы получили такие раны, после которых вряд ли сумеют набрать высоту. Хотя о чем это я? Не будь у них всех своего исцеления, они бы уже наверняка погибли бы. Дьявол. 30 секунд вышли, и мне пришлось вернуться в реальный мир. Ситуация складывалась просто катастрофическая. Мало того, что Айлина... Так уже и Янжил с Гульзарой, и Саяной потянулись к земле из-за серьезных ранений. Синар на фоне своего и так уже нестабильного эмоционального состояния вдруг взбесился и кинулся прямиком к дому, с которого по нам вели обстрел. Вот только не успел он даже приблизиться на достаточное расстояние для атаки, как у него полетело сразу несколько залпов из стреломета. Одна из стрел серьезно ранила меня в правую ногу, однако, несмотря на это, Я все же успела выпустить в сторону наших врагов пару стрел, тем самым ранив около 5 оборотней. Да, с этого расстояния я уже смогла рассмотреть, кто именно нас атаковал. Вот только это были не обычные оборотни разумные, а оборотни-мобы с яркой шкалой здоровья над головой. Не удивлюсь, если эти твари — миньоны, босс с иллюзиями, или же другого, что еще нам не показывался. Как бы там ни было, Синару пробили крыло, и его лапы и грудь сильно кровоточили. Несмотря на те исцеления, что я на него кидала, у нас не нашлось нового выбора, кроме как потянуться к земле вслед за ранеными дракониками. Поскольку посадка была вынужденной, Синар сломал немало деревьев и практически в щепки разнес небольшой ларек с васпудом. При этом я с удивлением отметила, что дракон изо всех сил старается защитить не меня, не себя, а тело Лаэль, на котором, несмотря на происходящее вокруг, ран совсем не прибавилось. В итоге все мы вновь оказались на земле относительно недалеко друг от друга. Вот только как-то я сомневалась в том, что все закончилось. Уверена, эти уроды спустили нас с небес на землю не просто так. К сожалению, мои опасения подтвердились буквально через минуту. Точно в тот миг, когда на отряд накинулась стая оборотней мобов, готовых рвать и кусать все, что двигалось. Более того, эти монстры окружили нас со всех сторон. Не видя нового выхода, я приказал остальным пробиваться в сторону ближайшего к нам одноэтажного кафе, где держать оборону намного легче, чем на открытой местности. Проблема в том, что сейчас биться могли слишком мало бойцов. В принципе, это были только я, Джан, Азриль, Алена и Иль. Егор, конечно, тоже мог сражаться, но, учитывая, что я поручил ему защиту Андрея, явно не в полную силу. Эльнара также была в дееспособном состоянии, однако ей сейчас было не до драки. Эльфийка пыталась вытащить с того света 4 драконик, тела которых после обстрела были похожи на кровавое месиво даже в человеческой форме. При любых других обстоятельствах Эльнара уже поставила бы их на ноги, однако без банок ей банально не хватало для этого маны. Сейчас эльфийка изо всех сил старалась хоть как-то поддержать их ХП на минимальном уровне. Поскольку Лиза была недоступна, умений эльфийки определенно не хватало. Радовало лишь то, что Азриль уже смогла поставить Синара на ноги, и тот присоединился к нам, отдав тело Лаэль на сохранность Иль. Дриаде я, кстати, поручила еще и оборону раненых, пока Эльнара будет пытаться привести их в чувство. Свою ногу я уже залечила, и как только оборотни решились кинуться в атаку, мы с Джаном и остальными ответили им тем же. Поскольку Алена прикрывала нас своей дальней магией, я перешла на Сюко в надежде пробить нам дорогу к подходящему для обороны зданию. Вот только тут я с ужасом осознала, что ни я, ни Азриль, ни другие, готовые сражаться, оборотням не интересны. Они целенаправленно пробивались к нашим раненым для того, чтобы добить. В панике я создала вокруг нас сотни иллюзий себя и своих товарищей в надежде обмануть монстров. Однако в этот раз ничего не вышло. В отличие от смерти, оборотни различали своих жертв по запаху, и уже через пару мгновений после моего приема с уверенностью возобновили свою атаку на тех, кто сейчас был беззащитен. Боже! Я, Зриль и Джан пытались раскидать оборотней, чтобы защитить драконик, но все без толку. Оборотней было слишком много, а нас слишком мало. Такими темпами мы все здесь и умрем. Если бы только Андрей был в строю, он бы наверняка... Нет, хватит мешкать. Сегодня больше никто не умрет. Быстро переместив свое сознание во внутренний мир, я связалась оттуда с Иль и Эльнарой. Поскольку Дриада также владела ментальной магией, пусть и специфической, в отличие от других членов отряда, с ней и Эльнарой я могла общаться при ускоренном сознании. Правда, всего 30 секунд, в обратном случае меня настиг бы откат в виде паралича. Максимально быстро я приказала им, чтобы все свои силы они бросили не на то, чтобы вылечить раненых или отбиться от оборотней, а на эвакуацию к ближайшему дому. При этом Энтом Иль предстояло понести на себя раненых драконик и тела Лис Лаэль. Андрея Энты, конечно, не поднимут, а вот хрупких девушек легко. Я же пообещал обеспечить им безопасный отход. Когда мы вернулись в Реал, я увидела, как раненый Синар в броне буквально раскидывает по сторонам мобов. При этом его бок и плечо просто дико кровоточили. Однако сам дракон, кажется, не обращал на это никакого внимания. Он как будто совсем потерял инстинкт самосохранения, как будто желал смерти. Я поняла, что если не сделаю что-нибудь прямо сейчас, то потеряю еще его. Вот только несмотря на все наши тренировки с Вальдемаром, я не была уверена в том, что получится. Однако рискнуть все таки стоило. Пока Алена бросала в оборотни свои огненные шары и ледяные вихри, Азриль рубила направо и налево, а Джан, словно молния, мелькая вокруг меня, наносил мобам точные удары в самые слабые места, я активировала слияние души и ментальную магию. Слияние здесь нужно было, во-первых, для того, чтобы привести Синара в чувство, во-вторых, чтобы кто-то из моих фамильяров подхватил меня после применения способности, когда я стану абсолютно неспособной. Затем я попыталась коснуться разума стольких мобов, сколько вообще было возможно. Повезло хоть, что эти миньоны, по сути, были абсолютно тупы. Действовали они лишь после приказания босса или основываясь на инстинктах. Таких мобов мне было легче всего брать под контроль. Более того, то ли я стала сильнее за время последних боёв, то ли слишком боялась того, что произойдёт, если у меня ничего не получится, но у меня определённо получилось побить свой прошлый рекорд. В этот раз я взяла под контроль около 100 мобов вместо 50, как в прошлый раз. Получив мой приказ, сотня мобов набросилась на оставшихся оборотней. Вокруг нас началась настоящая бойня. Оборотни сами пускали друг другу кровь, раздирали тела бывших товарищей на десятки кусков. То ли из-за произошедшего с нами, то ли из-за морального давления, но эта картина заставила меня вздохнуть с облегчением и даже со слабой радостью. Вот только долго радоваться у меня не получилось, так как в этот раз из-за того, что применила способность на слишком многих оборотней, мои ноги подкосились ещё до того, как умение перестало действовать. Хорошо, хоть Азриль оказалась рядом и вовремя меня подхватила. Несмотря на то, что какое-то время я висела на демонессе тряпичной куклой, за пару минут нам удалось добраться к нужному зданию без особых проблем. Алена защищала меня и Азриль от тех оборотней, что не были под моим контролем, и все-таки умудрялись к нам подбираться, пока Джан, Синар и Егор обеспечивали безопасную транспортировку остальных раненых. В итоге мы с Азриль и Аленой вошли в дом последними, спустя примерно минуту после остальных. К этому моменту мой откат уже закончился, и я могла твёрдо стоять на ногах. Вот только не успела я ещё забаррикадировать дверь, как каждой клеточкой своего тела ощутила тяжёлую атмосферу вокруг. С грохочущим сердцем, готовым выпрыгнуть из груди в любой момент, я повернулась к Эльнаре, сидящей на полу с закрытыми глазами. Кажется, она медитировала, восстанавливала ману для лечения. После этого я поняла всё без каких бы то ни было объяснений. Саяна и Айлина стонали на полу, с трудом и прерывисто дыша, пока Гульзара и Анжил, они не двигались. И эта смертельная бледность на их лицах, точно такую же я видела у Ли и Лаэль. Всё стало понятно в мгновение ока. Алёна и Егор стояли у тел своих фамильяров в гробовом молчании и, казалось бы, глядя в пустоту. Можно было подумать, что Анжил и Гульзара просто спят, однако все здесь понимали, что это не так. Они погибли. Теперь девушки были трупами, точно как Ли с Лаэль, лежащие сейчас слегка в стороне. Уж не знаю, каким таким чудом, но Энтам Иль удалось сохранить их тела. Несмотря на сложившуюся ситуацию, фоном пробежала мысль о том, что Дриада куда сильнее, чем я считала до этого. Хотелось хоть как-то помочь Саяне и Айлине, однако моей маны не хватало даже для того, чтобы поднять их здоровье до половины. Ситуация с маной у других была ничем не лучше. Без сил я села на пол возле Андрея, который всё ещё не мог двигаться из-за отката умения. Азриль хлопотала вокруг Синара, залечивая его раны, пока сам дракон смотрел на труп сестры печальным взглядом и, кажется, опять не видел вокруг себя никого, кроме Лаэль. Егор и Джан занимались проверкой здания, а также делали баррикады у дверей и окон, чтобы никто не смог к нам пробраться, хотя оборотням сейчас явно было не до нас. Тем временем Алёна разрывалась между тем, чтобы посидеть над телом Янжил и успокоить Лизу, которая после отсоединения от Иль вновь начала биться в истерике у трупа Ли, не посчитав нужным даже поинтересоваться о том, что с нами случилось. Не сказать, что я её не понимала. Наверное, мне следовало встать и хоть как-то помочь, однако сил не осталось уже ни на что. Это ведь просто кошмар, да? Завтра я проснусь, и ничего этого не будет. Оставив Андрея нежиться в постели, я спущусь в нашу гостиную, где Иль пожелает мне доброго утра и улыбнётся своей привычной ослепительной улыбкой. Лаэль и Синар будут болтать за завтраком на свои темы, пока Янжил уговаривает подруг совершить ещё один поход по мясным ресторанам Бастиона. Гульзара станет хлопотать над комнатными цветами, которые ей так нравились, и у неё не будет этой страшной дыры в груди. Всё вновь будет как прежде. Боги, пожалуйста, как же я хочу проснуться! Хочу, чтобы этот ужасный сон наконец закончился. Пожалуйста, я больше не могу. Вдруг я почувствовала, как рука Андрея коснулась моей и, не выдержав, разревелась у него на груди. Я глубоко плевала на то, что он ещё не пришёл в себя. Мне было необходимо дать волю чувствам и выплеснуть всю эту горечь наружу. На улице к этому моменту звуки драки между оборотнями уже стихли. Все они как будто испарились, однако мне было все равно и на это. Ли, Лаэль, Янжил, Гульзара. Мне так жаль. Пожалуйста, простите меня. Если бы я поступила иначе, приняла бы какое-то другое решение, все бы могло закончиться по-другому. Боги, все, которых я только знаю, пожалуйста, дайте мне еще один шанс. Если бы только можно было поставить этот день на перемотку, я бы обязательно спасла их всех». Несмотря на то, что Андрей так и не шевелился, на его груди я ревела все сильнее и сильнее. Даже не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы резкий оклик Азриль в один момент не вернул меня в реальность. «Я понимаю, что именно вы все сейчас чувствуете», вдруг сказала Азриль так громко, что ее услышали все без исключения. «Однако не забывайте, что мы находимся на территории врага. Если мы хотим отомстить за павших и не умереть самим, то должны взять себя в руки и решить, что делать дальше. Уверена, ни Ли, ни Лаэль, ни Янжил, ни Гульзара не хотели бы, чтобы мы погибли лишь из-за того, что не смогли совладать собственными эмоциями». «Да», — кивнула головой Иль. «Мои энты доложили, что оставшиеся мобы куда-то ушли. Однако как долго будет длиться эта передышка, неизвестно. Ты можешь привести ее в чувство?» — серьезно спросила Азриль у Дриады, кивнув при этом в сторону Лизы. «Я помогу», — сухо вмешался Джан в их разговор, после чего с каменным выражением лица направился в сторону Лизы, скулящей над трупом Ли, как побитый щенок. В полной тишине все наблюдали за тем, как азиат приблизился к девушке и начал нажимать пальцами на точки на ее теле. Что удивительно, руки Джана при этом светились странным зеленым светом, явно связанным с энергией Ки. После десятка нажатий Лиза вмиг замолчала и, резко выпрямившись, упала на пол. При этом ее тело стало бить дрожь, словно в конвульсиях, испугав нас всех не на шутку. «Через пару минут Лиза придет в себя», — четко и спокойно прокомментировал Джан ситуацию. «До этого момента нужно убрать тело Ли». Джан повернулся ко мне с серьезным лицом и тяжелым взглядом. «Ты это сделаешь или я?» «Прости, я просто не могу», — только и ответила я ему, все еще шмыгая носом. Тем не менее, к этому моменту я уже встала на ноги и даже оттерла с лица слезный ливень. «Хорошо», — кивнул Джан головой, после чего, не мешкая, подошел к трупу Ли и без каких бы то ни было сомнений прикоснулся к нему. Тело Ли исчезло, а на месте, где лежала девушка, остались только ее вещи. Тяжело вздохнув, Джан выпрямился и произнес: «Вот и все». Пару мгновений все в безмолвии смотрели на то место, где секундой ранее лежало тело моей подруги. Сейчас там зияла пустота. Хотя я и до этого понимала, что Ли умерла, полное сознание этого факта пришло ко мне только сейчас. Никакого чуда уже не случится, и ничто не сможет вернуть Ли обратно, это конец. Нам так долго удавалось убегать от смерти, но вот, наконец, она догнала нас и намертво сцепилась своими когтями. Вслед за телом Ли исчезло и тело Лаэль, после чего Синар крепко сжал кулаки и отвернулся в сторону. Конечно, он хотел похоронить ее со всеми почестями, но в то же время, не без помощи Азриль, понял, что сейчас в приоритете спасения живых, а не мертвых. С теми же мыслями Егор подошел к Алене и что-то шепнул ей на ухо, после чего они подошли к трупам Янжил и Гульзары и точно так же освободили драконик. Раньше я не расспрашивал систему по этому поводу, но, оказывается, хозяева могли дать своим павшим фамильярам возможность уйти так же, как и любому игроку. 2 минуты, и в том углу, где до этого лежали 4 спящие девушки, остались лишь их вещи. «Оставаться здесь опасно», — вдруг нашла я в себе силы подать голос. «Как только Эльнара сможет поставить Саяну и Айлину на ноги, а у Андрея закончится откат, нужно попробовать прорваться к нашему лагерю на горе. Здесь мы не только находимся под атакой мобов, но и любая иллюзия, когда угодно, может пройти сквозь стену и перерезать горло кому-то из нас». «Думаю, Саяну и Айлину сможет подлечить Лиза, как только придет в себя. У нее, в отличие от нас, полно маны», — произнесла Азриль. «А вот стоит ли ждать отката Андрея, вопрос очень спорный. Во-первых, насколько я помню, в прошлый раз Андрей приходил в себя почти день. Столько ждать мы просто не можем. Во-вторых, не уверена, поможет ли он нам во время боя или, наоборот, помешает». «Что ты имеешь в виду?» — в удивлении повернулась к ней Алена. «Разве вы не видели, что произошло с ним во время последней битвы?» — пожала плечами Азриль. Он как будто потерял связь с реальностью, не замечал никого из нас и просто наслаждался битвой. Я уже видела такое среди демонов. У нас принято считать, что это дух войны взял контроль над телом воина. Когда разумный становится помешанным на битве, с ним невозможно сражаться в команде. Однажды я слышала историю о том, как один великий воин под влиянием духа войны убил своего товарища, который пытался ему помочь. Он же посчитал, что тот хочет помешать его веселью. Андрею, конечно, до такого безумия еще далеко, но я отчетливо вижу, что он уже потерял связь между уважением к битве, присущим всем демонам, и зависимостью от острых ощущений сражения, которую не одобряем даже мы. По-твоему, Андрей кайфует от битв? Наслаждается ими, даже когда на кону стоят наши жизни? В изумлении переспросила Алена. Это то, что я увидела сегодня, не стала отрицать Азриль. Думаю, знакомство с Эйдаха так на нем сказалось. Как-никак, эти безумцы на весь мир известны своим фанатическим поклонением битвам. Для них умереть в бою или же потерять своих товарищей — скорее честь, чем повод для грусти. «Я не совсем понимаю, что ты хочешь всем этим сказать», — добавила я в недоумении, переводя свой взгляд со зрель на Андрея, который все еще лежал без сознания. «По-твоему, мы теперь не можем доверять Андрею в бою?» — спросила я у нее с явным упреком. «В данный момент я говорю лишь о том, что нет смысла ждать его отката, и нужно думать о том, как сбежать отсюда прямо сейчас», — абсолютно безэмоционально закончила Демонесса. «Согласен, Созриль. Чем дольше мы находимся здесь, тем меньше шансов у нас выжить», — подсказался Джан. «Вы что, предлагаете прорваться через эту толпу монстров?» — возмущенно посмотрела на говорящих Алена. «Да мы не пройдем и сотни метров. Может, сейчас они и отошли, но стоит нам показаться, тотчас набросятся». «Согласен», — кивнул головой Егор, после чего задумчиво окинул помещение взглядом. «Я вот что думаю. Если здесь постройки настоящие, то, может, и канализация реальная тоже есть? Ну, или подземные ходы?» «Есть», — неожиданно вмешалась Иль. «Я ощущаю пустоту под нами. Неглубоко. Примерно 5 метров вниз». «И как мы туда попадем? Недоуменно спросила Алена. «Нужно проверить все комнаты на первом этаже», — осматриваясь, заявил Егор. «Возможно, в одной из них есть спуск». Не теряя времени, мы стали исследовать помещение здешнего кафе, особое внимание уделяя подсобкам и служебным дверям. В итоге довольно быстро нашли спуск в подвальное помещение, которое служило здесь дополнительным холодильником. Внутри него Иль с большой уверенностью подтвердила, что прямо под нами пустота. Скорее всего, там находилась канализация. Чтобы окончательно в этом убедиться, Егор попросил отряд покинуть помещение, после чего, вложив все свои силы в один удар, пробил для нас дыру в полу. Действительно, канализация. Я, Джан, Алена и Иль тотчас спрыгнули вниз на разведку. Пожалуй, раньше я бы наверняка возмутилась столь экзотическому способу побега, однако сейчас, наоборот, была безумно рада тому, что у нас появился шанс покинуть этот город без боя. Вот только возникла одна большая проблема. Пройдя вперед несколько метров, мы натолкнулись на развилку, более того, увидели чуть дальше еще одну. Похоже, тут был целый подземный лабиринт. И как прикажете найти нужный путь в череде сменяющих друг друга туннелей? Разумеется, карту нам система не предоставила, а возможности тратить несколько суток на составление собственной у нас просто не было. Вряд ли те, кто так тщательно организовали для отряда ловушку, вот так просто смирятся с нашим побегом. Скорее всего, будет погоня, совладать с которой мы сможем лишь в случае, когда будем точно знать, куда нам идти, а не плутать бесконечными коридорами. Наверное, нужно сформировать отряд и отправить его в канализацию с целью проложить маршрут, пока остальные останутся в доме, чтобы отбивать атаки врага в случае чего. Вот только учитывая размеры мегаполиса, а, соответственно, и его канализации, я не хотела даже думать о том, сколько времени займет изучение этого лабиринта. Однако не успела я еще отчаяться, как Иль вновь дала нам проблеск надежды. Как только мы вернулись к остальным и доложили об увиденном, Дриада предложила следующий план. По ее заверению, с помощью армии энтов она могла изучить подземелье всего за 2-3 часа. Вот только учитывая масштабы работы, ей придется отключить свое сознание на это время. Другими словами, Иль в этот промежуток будет абсолютно недееспособна, и нам нужно будет защищать ее в случае атаки на дом. Конечно, способности Иль могли бы нам очень помочь в отражении осады, однако поскольку идей получше ни у кого не нашлось, все единогласно согласились с ее планом. Вот только еще до его начала произошло кое-что, заставившее нас мгновенно забыть о бегстве. «Ли! Где Ли?» Это были первые слова Лизы, когда она пришла в себя. Девушка сидела на полу и с непониманием оглядывалась по сторонам в поисках азиатки. «Ли!» Вдруг Лиза резко сфокусировала свой взгляд на нашей группе и чуть ли не с угрозой спросила. «Что вы, черт побери, сделали с Ли?» «Успокойся», — подошла к ней Иль с непоколебимым выражением лица. «Ты и так знаешь ответ. Ли ушла. У нас нет ни времени, ни возможности возиться с телами погибших. Сейчас нужно думать о том, как выжить самим». «Хочешь сказать, что вы сняли с нее лут?» На глазах Лизы вновь выступили слезы. «Как? Почему? Вы убили ее? Убийцы!» «Она уже была мертва», — Иль ответила Лизе таким же тоном. «Возьми ты себя, наконец, в руки!» С этими словами Дриада резко отвесила Лизе сочную пощечину, удивив тем самым не только блондинку, но и нас всех. Сама же Лиза вдруг стала смотреть на своего фамильяра, как отчитываемый родителями ребенок. «Или не видишь, что происходит? Из-за твоей истерики мы тут все можем сдохнуть. Если хочешь знать, то из нас ты сейчас виновна больше всего. Посмотри!» Или резко ткнула в сторону Саяны и Элины. «Они на грани смерти, потому что наш Хилл никак не может прийти в себя. И если ты не заметила, Инжил и Гульцара уже погибли по той же причине. Так что хватит вести себя как избалованное дитя. Вспомни, наконец, где и зачем мы находимся». «Я не хотела. Не знала, что так будет», — жалобным голосом произнесла Лиза, глядя на раненых драконик. Кажется, резкая речь Иль все-таки помогла ей прийти в чувство. «Мы понимаем, что ты не специально», — поощрительно кивнула Иль головой. «Однако хватит уже валять дурака и займись делом. Для начала будь добра, подлечи Айлину с Саяной». «Ага», — кивнула Лиза, направляясь к драконикам и параллельно утирая слезы с лица. Под нашими ошеломленными взглядами Иль прошла к подвалу, чтобы отправить энтов на разведку. Прошлую сцену она никак не прокомментировала, да и остальные не посчитали нужным задевать эту тему. Может, ее слова и прозвучали слишком резко и жестко, но главное, они возымели свой эффект, и Лиза вернулась в строй. Не зря ведь в народе есть поговорка «на войне все средства хороши». Сегодня я осознала ее смысл в полной мере. Как и договаривались, Иль разослала просто огромную армию энтов по всем уголкам канализации, из-за чего сама там же в подвале и отключилась. Посоветовавшись, мы решили, что оставить ее тело в подвале под присмотром Финика будет самым лучшим решением на случай, если какая-нибудь тварь все-таки проберется в дом. К этому моменту Лиза уже подлечила обеих драконик, и они, придя в себя, теперь смотрели пустыми глазами в стену напротив. Трудно даже представить, что Саяна и Алина чувствовали, потеряв в один день двух лучших подруг — наставницу Лицелаэль или настоящего кумира для подражания. При этом они и сами побывали на грани между жизнью и смертью. Не удивлюсь, если сейчас драконики искренне сожалели о том, что согласились стать нашими фамильярами. Момента, когда Иль очнется, мы ждали почти 2,5 часа. За это время нам пришлось дважды отбивать атаку оборотней, пытающихся штурмовать наше укрытие. Понеся значительные потери, они отступили, однако уже через час возвращались с новыми силами. Первую атаку монстров мне, как и в прошлый раз, удалось остановить с помощью все того же контроля разума. Вот только поскольку лимит способности сводился к 2 разам в сутки, с третьим нашествием мобов у нас начались проблемы, в основном из-за отсутствия Ли и Лаэль, которые были одними из сильнейших в отряде, а также слишком большого расхода, с трудом успевавшей восстановиться маны. Благодаря своей огромной, по сравнению с остальными, шкале маны, а также абсолютному восстановлению, я атаковала мобов, окруживших здание с крыши, лишь иногда тратя время на медитацию. В эти моменты меня подменяли Саяна, которая также была неплохой лучницей, осваивающей лук еще с детских лет в деревне драконов, и Алена дальними магическими атаками. Егор и Синар отвечали за защиту окон, пока Джан и Азриль под моим плащом по очереди выбирались наружу и атаковали мобов сзади, опять же с помощью плащика исчезая в моменты, когда ситуация становилась слишком опасной. Эльнара же хилила всех с крыши, пока Лиза отвечала за сохранность тех, кто находился в доме. Несмотря на то, что глаза блондинки все так же оставались пусты, она теперь могла брать себя в руки в нужные моменты, что лично я считала большим прогрессом. Даже не знаю, смогла бы я так, учитывая, что для нее потерять Ли, как для меня Андрея. Страшно об этом даже думать. В итоге, не без ранений, но нам все же удалось отбить атаку монстров, после чего буквально через 15 минут Иль очнулась с хорошими новостями. В тот момент мы все сидели в полном безмолвии, расположившись по одному-двое в разных углах. Я продолжала сжимать руку Андрея, которая иногда вздрагивала, как будто от ночных кошмаров. Сам же Андрей все еще был в сознании. Несмотря на то, что я понимала причину этого, все равно раз за разом проверяла его дыхание, сердцебиение и страха, что он может повторить судьбу Ли. Однако Иль мигом отвлекла меня от этих грустных мыслей. Ее энтам удалось проложить маршрут, благодаря которому мы могли оказаться лишь в паре минут ходьбы от той горы, где разбили до этого лагерь. По словам Дриады, путь был безопасен и должен бы занять около часа, полутора, не больше, если двигаться в быстром темпе. Даже так, все мы понимали, что передвигаться этим маршрутом нам придется почти бегом. Слишком уж велика была вероятность погони, с которой в нынешнем нашем состоянии мы, скорее всего, будем не в силах совладать. Расслабляться нам нельзя аж до самого лагеря, хотя, конечно, там тоже нельзя будет чувствовать себя в полной безопасности. Однако все же лучше, чем здесь. Распределив Луц, Ли и Драконик, а также водрузив Андрея на спину Егора, мы приготовились к началу нашего скоростного забега. Последний раз, окинув быстрым взглядом место, где Ли, Лаэль, Янжил и Гульзара завершили свой путь, я резким движением смахнула выступившие на глазах слезы и поспешила за остальными, чтобы не задерживать отряд. Несмотря на то, что перед уходом мы приняли все возможные меры предосторожности, сердце от волнения все равно выскакивало из груди. Все двигались молча, с обеспокоенными лицами, и только Иль умиротворенно дышала на спине у Синара. Дело в том, что Иль оставила в доме огромное количество энтов, чтобы хоть слегка задержать оборотней в случае их атаки. Долго сдерживать они их, конечно, не смогут, так как особой силой не отличались. Однако минут 10 мы, по идее, должны выиграть. Ко всему прочему, Иль использовал остатки своей магии, чтобы забить растительностью двери, окна и, главное, вход в подвал и спуск в канализацию, что также должно было замедлить мобов в случае чего. Вот только этими своими действиями Дриада полностью израсходовала запас маны, и, по ее же словам, проснется она теперь не раньше, чем на следующий день. Однако, вопреки всем опасениям и переживаниям, каким-то чудом нам все-таки удалось достичь выхода из канализации без особых проблем. Когда же мы, наконец, выбрались на поверхность в том месте, которое Иль обозначила на карте, поняли, что находимся у самой окраины города, откуда до нашего лагеря рукой подать. Несмотря на то, что погони за нами не наблюдалось, то ли мы развили слишком большую скорость, то ли Энт и Иль справились с задачей лучше, чем от них ожидалось, то ли боссы и вовсе не планировали нас преследовать. На всякий случай мы все-таки забаррикадировали люк, из которого выбрались, после чего продолжили путь к горе, не теряя прежней осторожности. Когда же мы, наконец, достигли места назначения, и я увидела знакомые нам палатки, среди которых была и принадлежащая Ли с Лаэль, то вмиг потеряла силу в ногах и упала на теплую землю. Наконец мы оказались в относительной безопасности. Однако даже так я не могла расслабляться. Воспоминания о том, что случилось с дорогими мне разумными, оставались еще слишком свежи. Уверена, они будут причинять нам боль еще очень долго. Думая о своем, я повернулась в сторону бессознательного Андрея, которого Егор положил недалеко от меня. Как он отреагирует на все это, когда проснется? И что произошло с ним во время битвы с боссом? Неужели Азриль права в своих предположениях? Как бы там ни было, мне нельзя отдыхать, пока Андрей не придет в норму. Думаю, нужно переговорить с Жаном на тему того, что нам делать дальше. По крайней мере, смогу отвлечься от мрачных мыслей и заняться чем-то полезным».